Базилика благословенного алгоритма никогда не закрывала своих дверей и не отказывала в помощи, даруемой жрецами машины. Говоривший с Равашолем служитель базилики стоял на коленях перед терминалом, полностью отдавшись блаженному ритму планеты. Его переполняли утонченные мелодии приборов, говоривших друг с другом из противоположных полушарий Марса. Визит молодого адепта обеспокоил жреца сильнее, чем следовало бы, и стал очередным примером того, как низко пал механикум со времен славного пришествия Императора. Сразу же после отбытия Равашоля жрец подключился к храму и провел эти моменты единения в священном сопричастии с машиной Марса. Первым, что указало на дурной ход событий, стало постепенное затихание звуков, будто бы один за другим умолкали все аппараты планеты. Озадаченный священнослужитель запустил самодиагностику и к своему ужасу обнаружил, что отключилось уже несколько его основных интерфейсов. Сияние сенсорной сферы стало интенсивнее, и он окинул взглядом свое окружение на все 360 градусов. Позади обнаружилась фигура, облаченная в облегающий комбинезон темно-красного цвета. И хотя прошло уже достаточно много времени с тех пор, как священник расстался с большей частью своей плоти на хирургическом столе, он помнил достаточно, чтобы понять, что перед ним представительница женского пола. На ее стройных бедрах висело два пистолета, но в ужас священника привели не они, а пучок проводов в одной ее руке и набор изысканных инструментов в другой. Служитель храма опустил взгляд и заметил широкий квадратный вырез на своей мантии, из которого выглядывали аккуратно откушенные края контактов. «Кто вы?» — спросил он, с облегчением заметив, что его вокс-кодер до сих пор функционирует. «Меня зовут Ремиара», — ответила женщина. «Где адепт Равашоль?» «Кто?» — переспросил священник, прекрасно понимая всю тщетность отпирательства. «Адептом Марса имя Ремиары было известно лучше некуда, а значит, близится ужасный и абсолютно необратимый миг». Ассасин улыбнулась, заметив, какое впечатление произвело ее имя, и склонила голову. Постучав пальцем по гипертрофированной половинке черепа с многочисленными имплантированными сенсорами, привитыми к ее маске, она заявила: «Я проследовала сюда по информационному следу, так что не злите меня, говоря, будто бы вы впервые слышите об этом адепте. Где он сейчас?» Жрец взглянул на вход в комнату, моля амнисию о том, чтобы хоть кому-нибудь из братьев техножрецов пришло в голову заглянуть в исповедальню или внять его молчаливому зову о помощи, которую он сейчас передавал в эфир. Киллер бросила на пол выдранные из жреца детали и помотала головой. Затем погрозила ему пальцем, словно непослушному ребенку, и опустилась перед ним на колени. «Здесь, ну уж очень сокровенная резница», — проговорила она, поднимая свои изысканные инструменты. «А ваше исповедальное поле позаботится о том, чтобы нас никто не побеспокоил». «Зачем вы это все делаете?» — спросил жрец. «Хотя бы это скажите мне». «Ты перешел дорогу одному из моих заказчиков». «Что? Как? Я никому не причинил вреда, я просто молюсь Богу машине». «Нет», — возразила Ремиара. «Грядет время, в котором нейтралитет невозможен. Заметил ты это или нет, но ты только что выбрал одну из сторон». Жрец попытался сопротивляться, когда Ремиара проникла в его оскверненное тело, но лишь обнаружил, что моторные функции ему уже не подвластны. «Что ты со мной сделала?» — закричал он, ужаснувшись тому, что ассасин смогла вторгнуться в его тело и прервать связь с богом-машиной. «Если ты проследовала за Равашолем аж до сюда, так легко найдешь его и без моей помощи. Прошу тебя». «Ты прав», — согласилась женщина, и уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. «Тогда зачем?» «А мне по душе твои страдания», — ответила Ремиара.